небо, сирены опять вырываются вперед в рейтинге опасных тварей. Для того, чтобы противостоять такому напору, нужна поистине невероятная сила воли. Герлон бы смог ей противостоять. Эльда, Альтая, может быть я, но точно не лишенный опыта истинный демон, никогда не видевший серьезных противников. Он словно послушная собачка выбрался из капсулы и, усевшись на краю выжженной источником земли, начал говорить. На моем лице появилась неприятная ухмылка. Главу школы ярости определенно нужно будет прибить, хотя бы как-то наказать. Эта тварь сделала все, чтобы я не стал истинным энергетическим вампиром. Мало того, что сама процедура была непростой, так она еще и требовала подготовки. Видимо, придется задержаться в отголоске еще на какое-то время. Отступать уже поздно. Нам нужна эта сила. Глава 6. Истинный энергетический вампир. Существо, которому подвластны все энергии этого мира. Тот, кто одной своей волей может покорять города и заставляет склоняться перед собой даже зародышей бога высших рангов. Потому что нет и не может быть управы против познавших саму суть энергии. Так, во всяком случае, виделось мне. Вот только реальность разбила мои розовые мечты стальным обухом. Оказалось, не все так просто, как мне того бы хотелось. Да, мы стали сильнее, еще сильнее, чем были раньше. После проведенной у источника процедуры у всех произошли изменения в ядре духа. Оно уплотнилось, стало сильно меньше, но при этом никаких последствий для нашего возвышения не принесло. Наоборот, стало понятно, что в части возвышения имеет значение не только размер, но и плотность. Раньше любой рост ядра духа сопровождался поиском свободного места, сейчас у всех, даже у Герлона, такого места было хоть завались. Полагаю, в самом скором времени каждый из нас возьмет новый ранг. Что забавно, четверо наших учеников уже находились на золотом ранге владык, давно обогнав нас в возвышении. Им сейчас прямая дорога к зародышам бога. Но вот женам Герлона такое счастье не грозит. Рансид получит максимум золотой ранг владыки, а Ирин никуда с него не сойдет, пока я не проведу с ней такую же процедуру, как недавно с учеником Лиса. Небо, я чуть не сдох, пока ломал его плотину. Даже вспоминать не хочу про тот кошмар. Скажу так, это было больно и страдал я знатно. Так отвлекаюсь. Ядро энергии изменилось во время поглощения сущности уничтожаемых тварей. Ядро духа, во время инициации у источника. Но вот ядро стихии, узлы и меридианы остались нетронутыми. В то время как истинный демон усилился по всем фронтам, обновив и структурировав все образования в своем теле. Это было неприятно. Уже сейчас серебряный мастер по своей силе равнялся золотому владыке и с легкостью мог справляться с любыми направленными на себя техниками. Нам это даже проверить удалось, прежде чем поместить его обратно в лечебную капсулу. Источник не мог усиливать радужное ядро стихии. Он его просто не видел. Усиление шло сверху вниз. Вначале ядро духа, затем должно было ядро стихии, энергии, как результат, меридианы и узлы. Мы остановились на ядре духа, спускаться ниже энергия источника не смогла. В общем, идея стать повелителями мира провалилась на этапе реализации. Хотя нужно уточнить, проблема возникла у всех, кроме Эйрин. Ей я радужное ядро стихии просто не успел сделать. Младшая жена Герлона прошла полную процедуру, вот только толку от этого, на мой взгляд, не было. Выше золотого владыки ей не прыгнуть, даже если ядро духа сожмется в точку. Это первый минус. Второй заключался в том, что Герлон с легкостью отражал любую попытку изъять из него силу. Даже когда я объединился с Эльдой и Альтаей, результата не было. Герлон оказался нам не по зубам. Конечно, можно предположить, что истинных демонов мало и на нашем пути они больше не встретятся, но я слишком хорошо знал небо. Оно обязательно сведет нас с теми, чья энергия окажется нам недоступна. Да и любой сильный идущий к бессмертию теперь тоже был под вопросом. Что если их сила тоже недоступна? Да, мы стали сильнее, но недостаточно, чтобы ходить по центральному региону и с ноги открывать все двери, требуя к себе почтительного отношения. Следующий минус, но он касался только меня, Эльды и Альтаи, мы не понимали, что нужно делать, чтобы убивать противника через поглощение энергии. Наш прародитель умел это делать, в противном случае испытуемые, лишившись энергии, все же смогли бы выбраться из испытания. Лучше его провалить, чем лишиться жизни. Но нет, мы нашли немало костей рядом с цветками у переходов. Значит, каким-то образом энергетический вампир может умертвить своего противника. У нас получалось лишь лишать энергии, да и то на короткое время. Как-то это совсем не вяжется со страхом, который испытываю перед энергетическими вампирами. Что-то мне подсказывает, что нужно идти к лису. Во время испытания приобретается сила, но она бесполезна без огранки. Небо, опять придется общаться с этим гадом. Проекции Альтаи, Ильды и Рансит развеялись дымом, и в отголоске древнего мира демонов осталось всего три живых существа. Я, Вилея и валяющийся в лечебной капсуле придурок, вздумавший в очередной раз показать нам наше место. Видимо, полученная у источника сила и новые способности абсолюта разума опьянили бедолагу. Вот он и решил, что сможет разделаться с наглецами, заявившимися к источнику против воли главы школы ярости. Пришлось пояснять истинному демону, что он был неправ. Причем пояснять пришлось в весьма грубой форме, простыми техниками продавить ученика лиса не получалось. Не получалось и выкачать из него энергию, она стала мне недоступна. Как я и говорил, этот истинный демон способен вырасти в опасную силу, если будет развиваться с той же целеустремленностью, что и сейчас. В общем, пришлось его жахнуть техникой зародыша бога, которую продемонстрировал нам спасенный князь. Вот ее поглотить энергетический вампир не смог и слег с недугом. Если так можно назвать тотальное поражение организма с переломом всех костей. Лечебная капсула отсчитала 4 недели на восстановление, так что моя группа решила вернуться в родной мир. Делать здесь им больше нечего. Пришлось нам с Вилеей ждать. Вытаскивать истинного демона в таком виде не хотелось. Уверен, за рабочую капсулу нам пришлось бы биться со всей школой ярости. А теперь я прекрасно понимаю, что ее глава значительно сильнее нас с Вилеей. Эта ухмыляющаяся пушистая морда, застрявшая на этапе золотого владыки, с легкостью способна разобраться с любым зародышем бога до серебряного ранга включительно. Такова настоящая сила истинного энергетического вампира. Успокоился, или нужно продолжить? Учти, мы можем делать это так долго, как захотим. Твой наставник не ограничивал срок испытания. Неделя, месяц, 3 месяца, как у нас сейчас, может полгода или год, если потребуется. Если я еще раз увижу в твоих действиях какую-то агрессию, направленную на меня или мою команду, мы продолжим. Ответом в очередной раз стал полный ненависти взгляд. Для ученика лиса время в процессе лечения останавливалось, так что он не знал, как долго валялся в лечебной капсуле. Он помнил только чудовищную боль и тьму. Наверное, если продолжит в том же духе, нужно оставить боль подольше, чтобы он проникся основательно. Ты меня услышал? Понял или нет, это мы выясним в процессе. Вылезай. Пора возвращаться. Вилея, он на тебе. Бери его на руки. Бесит. Пробурчала моя жена, но спорить не стала. Ты что творишь? Истинный демон подпрыгнул на несколько метров, уходя от загребущих лап моей жены. Выход из отголоска располагается в 100 километрах от нас. Это 20 техник перемещения для нас, потому что мы знаем, куда идти и как перемещаться. Ты способен прыгать на такое расстояние? У меня большие сомнения на этот счет. Так что умолкни и дай нам заниматься нашим делом. Абсолютом разума мы тебя уже сделали, к источнику отвели. Наша миссия практически завершена. Осталось лишь сдать тебя на руки твоему любимому наставнику, чтобы ты рассказал ему о всем, что здесь произошло. Мы и так делаем школе ярости невероятное одолжение. Бесплатно отдаем информацию о безопасном прохождении испытания. Вилея, забирай его, и не забудь надеть шлем. Если меня нужно нести, почему это делает она, а не ты? Ты самец, потому что она сильнее. Если демон думал подловить меня на чувстве гордости, то глубоко ошибся. Я умею трезво оценивать ситуацию. После усиления Вилея стала не просто сильной, она превратилась в настоящего монстра с миниатюрной фигурой. Физически моя жена оказалась способна противостоять даже Герлону. Правда, Кармин и Рансит побеждали ее, как ребенка, но это говорит лишь о силе обладателей серебряных волос, а не о слабости моей жены. 20 техник перемещения. Мне хватило бы 3, чтобы добраться до нужного выхода, но я не собирался передавать истинным демонам лишнюю информацию о себе и своих способностях. Мало того, после каждого прыжка, по заветам уничтоженного помощника бога секты Бахаа, серебряного зародыша бога, я делал паузы, словно давал меридианам отдохнуть. Пусть думают, что у нас тоже есть ограничения. Лис, конечно, поймет сразу, что мы хитрили, но он не будет знать, насколько. Последний прыжок я сделал прямо в центр выхода. Пространство вокруг нас замерцало, чтобы воплотиться в комнату, обложенную блокирующими техники металлом. Мешанина из зеркал неожиданно замерла и начала сжиматься, превращаясь в небольшой светящийся шарик. Я нахмурился, мы что, что-то сломали? Отголосок древнего мира демонов окончательно ушел, это только для нас. Для тех, кто еще не входил в отголосок, проход выглядит по-прежнему, послышался голос нашего спутника. Истинный демон соизволил пояснить, что произошло. Он уже не возмущался, что его держит на руках красивая девушка. Наоборот, этот гад начал находить в этом привлекательности, даже несколько раз пытался обнять мою жену, мол, так ему держаться удобней. После того, как Вилия едва не скрутила демона в бараний рог, особо не прикладывая к этому усилий, попытки распустить руки закончились. Едва мы открыли дверь, как столкнулись с двумя туманными фигурами. Хмарник продолжал охранять проход. Ему, видимо, вообще не было знакомо такое понятие, как время. Духовное зрение показало мне всю школу ярости, Фасорина здесь уже не было. Оно вернулось, произнес правый туманный человек. Оно стало сильнее. Оно угроза. Мы не хотим с ним играть. Угроза все. Нужно предупредить главу. Он должен знать, что оно вернулось. Оба воплощения хмарника подпрыгнули и с легкостью проникли сквозь потолок, очутившись сразу на поверхности школы. Первый уровень они миновали, даже его не заметив. Жаль, что Лиак так не может. Это был бы ценнейший диверсант обоих миров. Прошло всего несколько минут, как рядом с нами воплотился глава школы ярости. Следить за его передвижением было одно удовольствие. Он превратился в молнию и двигался с невозможной для живого существа скоростью. Причем в его движении техники не были задействованы, только голая физическая сила. Мало того, что он абсолютный энергетический вампир, так он еще и силой громилы обладает. Не удивлюсь, если эта мохнатая морда еще и мозголом, сирена и суккуб в одном флаконе. Да и хмарник его уважает, чувствуя в нем старшего, или родича. Кто же он на самом деле такой, глава школы ярости? «Я ждал тебя раньше», — произнес Лис. «В чем причина задержки?» «Новые возможности сразу показали свою силу, я видел работу исследовательской ауры, которую заботливый глава школы ярости использовал на своем ученике. В нашу сторону он даже не смотрел, много чести. Это все человек, наставник, истинный демон с неприязнью посмотрел в мою сторону. Он привел в аномалию других, там даже люди были. Это не ответ». Лис демонстративно не смотрел в нашу сторону, сконцентрировавшись только на своем ученике. «Почему ты был в аномалии так долго? Меня держали в лечебной капсуле. Я понятия не имею, сколько прошло времени, наставник. Для меня всего несколько дней. Мне нужно вам многое рассказать». «Лечебная капсула», — Лис продолжал давить. «Хочешь сказать, что ты так довел своих сопровождающих, что они использовали на тебе силу сопряженных зародышей Бога?» «Зародышей Бога? Там был один зародыш, но он явился туда потом. Наставник, почему вы не слышите мои слова? Там были другие существа. Альтая, дочь князя». Договорить истинный демон не смог, Лис резким жестом призвал к тишине. «Повтори мой вопрос, ученик. Почему я проходил испытание так долго?» — повторил щуплый парень, совершенно не понимая, куда клонит его наставник. «Быть абсолютом разума и уметь пользоваться разумом – разные вещи», – прокомментировал я, хотя меня никто не спрашивал. Тем не менее Лис все же отреагировал. Он, наконец, повернулся в нашу сторону. «Она приняла свою сущность, да, но теперь не знает, что с ней делать», — кивнул я, прекрасно понимая, о ком идет речь. Мало того, наткнувшись на неприятную ухмылку, открывшую верхние клыки, я сглотнул от осознания того, что на самом деле произошло. Эта пушистая зараза прекрасно знала, каким образом можно было пройти испытание без каких-либо проблем. Истинные демоны работают с отголосками бесчисленное число лет. Они не могли не знать о том, что шлемы особого металла блокируют влияние на эфир. Догадались же они обложить этим металлом все порталы. Однако подготавливать своего ученика Лис не собирался, постоянно держа его в тонусе. Почему? Сомневался, что тот послушается и пройдет испытание в шлеме. Согласен, парень весьма своенравный. Запросто могло так оказаться, что он решит доказать всем и каждому, что сильнее. Стоп, получается, до источника могут добраться все, но получают к нему доступ только те, кто понравился Лису. Всех неугодных он отправлял на съедение цветкам, кости же откуда-то должны были появиться. Это что за выборочное усиление? Этот понравился, он идет в отголосок. Этот не понравился, не идет или умирает, если кто-то сильно требует. Откуда у главы школы ярости такие полномочия? От королевы, мифического существа, само существование которого подвергается сомнениям. Кстати, никогда не слышал, чтобы кто-то говорил про императрицу. Наш император не имеет жены, передай Эйрин, что она знает, где может получить знания и обучиться контролю. Школа ярости всегда рада новым ученикам. Наконец, лис прошелся по мне техникой исследования и оскалился. Ядро духа и энергии обновились, но основа и ядро стихии остались бесполезными. Что и требовалось доказать, свернувший с дороги один раз не может свернуть дважды. Ты получил невероятную силу, создав себе радужное ядро стихии, но ты лишился права получить всю силу истинного мира, потому что источник его не видит, оно для него дефектно. Плохо, что процедура инициации вас не прикончила, это было бы идеально. Твое небо на твоей стороне, человек. Мне оставалось только молча осознавать, что меня и мою семью использовали. Уверен на все 100%, ученику главы школы ярости ничто не угрожало, даже если бы он беспечно шел в сторону источника, ковыряясь в носу. Лис защитил свою надежду на будущее. Вначале он хотел отправить только меня одного, без Вели, потому что я человек, она демон, так что ей можно жить. Затем он ничего не сказал про шлемы и блокировку мыслей, желая уничтожить уже нас двоих. Единственный раз, когда он хотел сдать назад, когда узнал, что мы можем превратить его любимого ученика в абсолюта разума, но не остановил нас. Почему? Потому что получить Эйрин для него важнее, чем улучшить ученика. Пушистый знает о нашем доме-телепорте, знает состав нашей семьи, знает, что Эйрин теперь с нами. Понимал, что я притащу ее в испытание, где произойдет то, от чего она так упорно отнекивалась. Она осознает свою истинную силу, но также этот гад надеялся, что мы сдохнем во время ошибочного срабатывания инициации. Источник должен был разорвать нас на месте, оставив в живых только двух существ, ученика и ненаглядную Эйрин, которой я еще не успел сделать радужное ядро стихии. Младшую жену Герлона прошила полностью, она получила всю силу, какую только возможно. Лис желал избавиться от нас максимально красиво, но не получилось. Вот он и отчитывал ученика, что тот задержался так долго, ибо эта задержка позволила нам провести полноценное изучение отголоска древнего мира, а не двигаться напрямую к источнику. Лис не рассчитывал, что мы усилим еще и ядро энергии. То есть обучать вы нас не будете? На всякий случай спросил я, хотя прекрасно знал ответ. Лис тоже знал, что я знаю, но все же снизошел до ответа. Я не учу ограниченных и дефектных. Ты стал сильнее, несомненно, но для того, чтобы стать истинным энергетическим вампиром, должна была измениться вся твоя структура. Хочешь, скажу, если бы ты не поглощал энергию убитого цветка, а плавно тянул из нее силы, обматывая узлы и меридианы, то ты смог бы сформировать себе основу, на которую уже можно было бы опираться при дальнейшем обучении. Не моя вина, что абсолют разума не пришел к такому простому выводу. У тебя или твоей жены еще есть какие-то вопросы? Если нет, прошу из моей школы. Дефектным истинным здесь не рады. Да, еще одно. Человек, расскажи Эйрин, что рано или поздно ей все равно придется явиться в мою школу. Истинная сила сирены, которую она познала, вскоре даст о себе знать. Если она не научится ее контролировать, то все, кто находится рядом с ней, умрут. Я мог бы оставить этот момент без предупреждения, но, если она начнет поглощать окружающих, назад пути не будет. Ее придется уничтожать. Истинных сирен не осталось, так что только со мной Эйрин сможет обуздать полученную силу. Гадкий смех лиса, получившего все, что он планировал, стал последней каплей. Возможно, я совершаю что-то неправильное, но никому нельзя поливать нас помоями. У Эйрин будут проблемы с обузданием ее силы, не беда, справится. В крайнем случае всегда есть мифическая королева, даровавшая лису такие невероятные полномочия. Будет плохо, обратимся к ней, но стоять и безропотно смотреть на то, как мохнатая зараза поливает нас грязью, так еще при этом и смеется, это не для искателей. Небу такое не угодно. Выход из пространственной аномалии появился буквально в нескольких сантиметрах от ухмыляющейся морды лиса. Я даже не думал о том, что собираюсь делать, все действия выполнялись автоматически, чтобы не побудить у твари желание защищаться. Понимая, на кого нападаю, я использовал самый мощный плевок из всех, что у нас были. Таким можно с легкостью прикончить зародыша бога серебряного ранга. Проверено неоднократно. Пространство вокруг нас на мгновение позеленело, настолько насыщенной была кислота. Я сжал руку Вилье, чтобы отпрыгнуть в сторону от расплескивающихся капель, но этого не потребовалось. Точно так же, как появился, плевок эремальной жабы исчез. Он провалился в никуда, словно очутился в пространственной аномалии, только чужой. Чудовищная боль между лопаток едва не отбросила меня в сторону, но я с изумлением осознал, что ноги мне больше не подчиняются. Боль не уходила, мало того, она нарастала, словно сейчас должно произойти нечто невозможное. Слабо отдавая отчет в своих действиях, я сформировал над головой вход в пространственную аномалию. Максимальная боль шла сверху. Пространство вокруг нас вновь позеленело, но вновь всего на пару мгновений, из чужого хранилища вышел плевок эремальной жабы, чтобы очутиться в моем. Лис вновь засмеялся, словно его забавляла ситуация. «Вилея, в сторону!» — приказал я, активируя следующий удар, двойной. Первый шел сверху, как и в прошлый раз, но второй я направил в грудь лису. «Как тебе такое, глава школы ярости?» Одновременное управление двумя выходами из пространственной аномалии далось мне нелегко, но отступать я не собирался. Вновь все зазеленело и точно так же, как и в прошлый раз, резко угасло. Боль между лопаток возникла мгновенно, но она уже не вызывала такой паники, как в первый раз. Верх и спина ощущение опасности подсказало, откуда последует контратака, так что мне оставалось всего лишь среагировать на нее. Два входа в аномалию, не проблема, можно и больше. Три. Лис с весельем поглотил мою атаку и тут же выпустил плевки обратно. 4. Проблемой для главы школы ярости это не стало. 5. 5 одновременных выходов из пространственной аномалии. Мой максимум, да и то из носа пошла кровь. Слишком большое напряжение. Однако и в этом случае пространство вокруг нас лишь на мгновение озарилось зеленым цветом. На этот раз ощущение опасности было таким, что мне хотелось сбежать с места куда подальше. Вот только ноги не работали, как и техники перемещения. Разбираться с этим было некогда. Счет шел даже не на секунды, мгновение. Создание 5 входов в аномалию удалось мне очень непросто, в глазах потемнело. Однако мне все же удалось поглотить удар лиса и все плевки вновь очутились в нашем хранилище. И все, послышался насмешливый голос лиса. Всего 5, а если усложнить задачу, что-то говорить было уже глупо, требовалось реагировать. Вспыхнула новая боль, эмоций у меня уже не было, так что я лишь краем сознания отметил, что лис собирается атаковать меня с 6 разных точек. 6. В глазах вновь потемнело от напряжения, но сформировать 6 входов мне не удалось. В плече, игнорируя все мои защиты, появилась рукоятка цзянь. Лезвие пробило меня насквозь и вышло со стороны спины. Мой взгляд упал на чан со страшной субстанцией древних. Пушистый гад считает себя бессмертным. Посмотрим, как он отреагирует на такое. «Вилея, убегай!» — приказал я. Моя проекция подошла к выжженной земле, чтобы воплотить чан и прикончить главу школы ярости. Да, при этом умру и я, но, значит, такова воля неба. Никто из семьи мне не мешал, все молча смотрели за тем, что я делаю, не отпуская никаких комментариев. Даже Кармин, что для него было совершенно несвойственно. «Сейчас все брошу и убегу», — вслух усмехнулась моя жена. «Мы завалим этого гада вместе. Или ты хочешь предстать перед небом в одиночку?» «Нет, муж, не дождешься». Глаза лиса расширились, он явно ощутил смертельную опасность, но было уже поздно. В школе ярости второго круга появился чан с первоосновой яда ремальных жаб. Причем вытащил его не я, Вилея. Пространство в очередной раз озарилось зеленым, после чего мир мгновенно почернел. Не было даже прощальной мысли. Глава 7. «И долго ты собрался здесь разлеживаться?» Насмешливый голос лиса заставил меня открыть глаза. Краем сознания отметил, что нахожусь в лечебной капсуле, но заострять внимание на таких мелочах мне было некогда. Основное внимание я уделил пространственной аномалии. Когда часть моего сознания вернулась в хранилище, у меня словно камень с души слетел. Вилея была здесь, пока еще неподвижная, словно спала, но вполне себе живая. Полагаю, покоритель тайн желает поглубже влезть в долги, чтобы до конца жизни у него не было возможности расплатиться, послышался скрипучий голос, заставивший меня выскочить из капсулы. Наконец-то активировалось духовное зрение, но и без него мне удалось увидеть много чего интересного. Я находился в читальном зале библиотеки школы ярости. Рядом со мной стояли глава школы и ее библиотекарь. Здесь же находились 3 лечебных капсулы, две из которых все еще активно лечили своих пациентов. В одной находилась Вилея и до выхода ей оставалось трое суток, в другой – ученик Лиса. С ним было проще, он был готов к выходу прямо сейчас. Вот только выпускать его, видимо, никто не собирался. «Народ, сколько времени прошло с нашего исчезновения? Наконец-то, мы уже переживать начали». Эльда сориентировалась первой. «Тебя не было 20 дней. Что с Вилеей? Где вы? Что произошло?» «Вилея очнется через 3 дня. Мы в школе ярости. Думаю, ты еще успеешь наговориться со своей семьей». Лис наглым образом вклинился в мой рассказ о случившемся. «Ты должен мне жизнь, человек. Даже две. Твоя жена пострадала куда сильнее тебя. Мне пришлось даже напрячься, чтобы сохранить вам жизнь. Исследователями нас называть запретили». Я проигнорировал слова Лиса и обратился к библиотекарю. Карлик лишь усмехнулся, как и тысячи других слов. «Вот только Докровит почему-то не подумал, что нам не тяжело называть вас 2 словами, 3, целыми предложениями. Покоритель тайн ничуть не хуже исследователя или искателя. Ведь мы все понимаем, это всего лишь слова, главная суть, а ее вы умеете улавливать очень хорошо. Мы считаем, что не только закрыли все свои долги перед тобой, покоритель тайн, но и вогнали тебя в новые. Мы хотим получить бумагу, что написал для тебя Докровит. Ты можешь отказаться, но в таком случае мы больше не придем на помощь без предварительной оплаты ни к тебе, ни к любому представителю весьма странного семейства Баа, даже если об этом будет просить сам глава школы ярости 2-го круга мира демонов. Мне стоило огромных усилий, чтобы инстинктивно не спрятать руку с браслетом за спину. Библиотекарь гарантированно видел это украшение и, раз оно по-прежнему находится на моей руке, оно его не заинтересовало. Он вообще не знает, что это такое. Спрашивать об этом, конечно же, не стану. Какое-то время мы играли с карликом в гляделки, после чего я молча извлек бумагу и протянул ее библиотекарю. Где-то в глубине души я понимал, что должен, а искатели стараются отдать долги как можно раньше. Обратное не угодно небу. «Даже так», — хмыкнул библиотекарь, прочтя содержимое. «Могу поспорить», но его взгляд стал чуть дружелюбней. «Если это слово вообще можно было применять к этому странному существу. Позволишь?» Лис явно заинтересовался содержимым записки и отказывать ему карлик не стал, что было само по себе странно. Обычно информацией они делятся крайне неохотно. «Это ничего не меняет, искатель Зандер». Лис вернул мне записку. «Ты должен мне 2 жизни. Почему мы живы?» Наконец, задал я самый животрепещущий вопрос. Духовное зрение показывало школу ярости снизу вверх, но нигде не было даже намека на чан с ядовитой субстанцией древних. Он просто исчез. «Только не говори, что близость к ядерному топливу древних людей уничтожила твои способности соображать. Или ты наивно думаешь, что я стану отвечать на вопросы того, кто пытался изо всех сил меня уничтожить? Ты вообще в курсе, что из-за твоих проделок мне пришлось потрудиться? Пускать учителей или студентов школы в зараженную зону опасно. Я был вынужден все вычищать своими руками, чего не было вот уже 50 лет. А у меня, между прочим, маникюр. Вычищать? Но как? Ядовитая зараза, названная Лисом ядерным топливом древних, могла уничтожить все, до чего дотягивалась. Каким образом мохнатому гаду удалось покорить эту силу? Силу? Нет, энергию. Первоисточник яда ремальных жаб излучал энергию, невидимую обычным духовным зрением. Неужели Лис не только ее видел, но и каким-то образом утихомирил, оградив нас всех от ее пагубного влияния? Если это так, то чан он наверняка спрятал в один из своих многочисленных пространственных кошельков. Хотя, как мне кажется, даже не в кошелек, в пространственную аномалию. Нет, не туда, прямиком в изнанку. Туда, где властвуют библиотекари. Поэтому один из них здесь. Между Лисом и библиотекарями налажена тесная связь, такая, что существует только между 2 близкими сущностями. Лис тоже из изнанки? Нет, это был бы слишком простой ответ, да и сам библиотекарь назвал его истинным демоном. Лис – порождение этого мира, это факт, вот только это необычное порождение. За столько лет путешествия по миру демонов мне довелось встретить всяких демонов, как высших, так и истинных, но все они, даже хмарник, обладали внешностью демона или человека, измененной, местами уродской, но все же по их внешнему виду можно было четко сказать, что это не звери, не низшие демоны. Лис, единственный такой в своем роде. Антропоморфные существа мне никогда не встречались. Альтая, мне нужна твоя помощь. В центральном дворце их нет, подтвердила мою мысль зеленоволосая, но тут же ее опровергла. Но я точно знаю, что где-то в нашем мире существует целый город, населенный такими истинными демонами. Лис не единственный антропоморфный демон, есть другие, это точно. Детали нужно у дяди уточнять, он точно знает, или у отца, но он с тобой говорить на эту тему не станет. Мне оставалось лишь тяжело вздохнуть, небо не позволит отказаться от долга крови. Лис действительно спас нас с Вилеей, хотя имел полное право позволить нам сгореть. При этом еще и библиотекарей привлек, чтобы те использовали лечебные капсулы. У меня были, конечно, вопросы о том, откуда глава школы ярости знает про новые игрушки библиотекаря, но спрашивать об этом было глупо. Вместо ответа я получу ухмыляющуюся морду. Этот раунд за Лисом. Но это не значит, что я забуду о нашем поражении. Раз чистой энергией, какую бы форму она ни приняла, победить это существо нельзя, значит остается физическое воздействие. Не получится с физическим, придумаю что-нибудь другое. Отступать от своего я не намерен, Лис будет уничтожен. Я признаю, что должен тебе две жизни. Что ты хочешь? Какой резкий. Думаешь, подловить меня врасплох не выйдет, человек? Я давно придумал задание для тебя и твоей безумной жены. Мне даже в голову не приходит, чем нужно руководствоваться, чтобы вытащить в общественном месте чан с ядерным топливом древних людей. Хотя, признаюсь, это было эффектно. Такого я точно от вас не ожидал. Думал, станешь плакаться, что твои плевки, известные уже на весь белый свет, не сработали. Начнешь горевать, стенать, бить себя ушами по щеками, а вы вздумали совершить акт бесполезного самоубийства. Разве вашему небу такое угодно? Ладно, это все лирика. Вот что мне от тебя нужно, человек. Первое, ты принесешь мне ядерного топлива. Столько, сколько осталось в том месте, где ты его добыл. Как я понял, ты нашел разрушенную установку где-то в своем мире. Рано или поздно демоны его все же захватят, а я не хочу, чтобы у даосов появилось оружие последнего шанса. Как я вижу, безумцев среди вас хватает. Раз сдохну я сам, пусть сдохнут со мной все остальные. Лично я против такого геноцида, поэтому хочу заранее от него избавиться. Не выйдет, ответил я. В мире людей царит эпидемия, и облучение этой субстанцией способно уничтожить заразу, что убивает зародышей бога и владык. Да крови об этом знает, как знает и о том, где находится ядерное топливо. Уверен, он уже вытащил все. Я, конечно, могу посетить место, где получил свой чан, увидеть, что там ничего нет, и посчитать, что первое требование выполнено, но небу не угодно лукавство. Тем не менее, это именно то, что мне нужно, настоял Лис. Если Докровит все забрал, к тебе не будет никаких претензий. Если нет, мне нужно все, что осталось в твоем мире. Срок тебе на это ограничивать не стану. Завтра, через месяц, год, столетие. Главное, чтобы ты это сделал до начала полномасштабного вторжения. Принимается, согласился я. У меня действительно была четкая уверенность, что озеро с аримальными жабами опустошено. Глава вершителей судеб не оставит такое опасное вещество без присмотра. Обожаю работать с искателями, они на все соглашаются. Лис продемонстрировал гадкую ухмылку. Тогда второе. На ближайший год ты станешь моим учеником. Ты же наверняка уже дал клятву своему небу, что сделаешь все, что в твоих силах, чтобы меня прикончить. Вот, хочу помочь тебе в этом нелегком деле. Без основы, конечно, плохо, но кто сказал, что ее нельзя сформировать после знакомства с источником? Вот этим мы и займемся. Мы не об этом договаривались, прохрипел библиотекарь, показывая, что он тоже присутствует на нашей встрече. Обстоятельства изменились, Лис развел лапы в сторону. Кто же знал, что этот заморыш ведет за собой небо? Явись он ко мне со своей бумажкой наперевес, размахивая ею как флагом, уже давно бы упражнялся с кристаллом. Но нет, мы гордые, все сами. Так что я благодарен тебе, библиотекарь школы, что позволил взглянуть на записку Докровита. Она на многое открыла мне глаза. Это не то, о чем мы договаривались. Библиотекарю явно не нравилось происходящее. Значит, нам придется передоговориться. Первый раз, что ли? Ты играешь с огнем, глава школы ярости. Мы обязательно сделаем правильные выводы и установим новые правила. Ты готов отказаться от нашего плодотворного сотрудничества ради человека? Человека, что вы, никогда. Лис окончательно разрушил все мои логические цепочки. У меня уже закрепилась мысль, что он является одним из библиотекарей, только воплощенным в такую странную форму, но происходящее явно выбивалось из этой логики. Хмурый взгляд карлика не походил на актерскую игру. «Но вот своего ученика я трогать никому не позволю», — закончил лис. «Ты же согласен стать моим учеником, искатель Зандер? Ты же хочешь получить силу истинного энергетического вампира, пусть в твоем случае слегка урезанную? Радужное ядро стихии истинным никогда не станет». «Да», — кивнул я. «Главное, вычленить мне все же удалось. Лис желает меня обучать. Это именно то, что мне требовалось. Все остальное – мелочи. Конечно, ты согласен, искатели не могут отказаться от выполнения своих обязательств. Долг крови священен, особенно для таких, как ты, ведущих небо. Что могу сказать, мой хмурый друг, мне искренне жаль, что тебе пришлось потратить впустую так много времени и ресурсов. Надеюсь, этот мелкий инцидент не повлияет на наши долгосрочные планы, но браслет с руки моего ученика вы не получите. Во всяком случае, не от меня. Либо договаривайтесь с ним напрямую, либо отправляйте за ним своих гонцов. На последнее я бы посмотрел. Браслет библиотекари желали получить браслет, дающий доступ к хранилищу древних. Так, стоп, мне нужно время, чтобы все осознать. Карлик увидел ключ доступа к истории древнего мира и понял, что это такое. Самостоятельно снять он его не смог. Почему? Неизвестно. Может, библиотекарь не имеет права вмешиваться в судьбы жителей этого мира или ему запрещено наносить мне какие-то увечья. Однако это не помешало ему договориться с лисом, чтобы тот стащил с моей руки ценную вещь и передал ее в пользу карликов. Главе школы ярости было глубоко плевать на это требование ровно до того момента, как он увидел записку Докровита. «Этот даос ведет небо». Что в этой фразе зацепило лиса? Откуда он вообще такой взялся? 50 лет назад, как я понял, это был простой мастер. Откуда такие знания, такая сила? В том, что лис понял, что за браслет у меня на руке, сомнений не было. Почему? Да потому что я вижу точно такой же браслет на нем. Раньше я никогда не обращал внимания на лишенные энергии украшения на теле главы школы ярости. Не артефакт, значит, не интересен. Непростительная ошибка с моей стороны. Лис обладает таким же ключом к пространственной аномалии древних, как и я. Нет, он обладает ключом к своей аномалии, что выступает в качестве обычного хранилища. Я могу воплощать из сокровищницы древних хоть под сотню предметов одновременно. Ограничения на входы и выходы отсутствуют. Так и лис. Он использует не классическую пространственную аномалию, созданную техниками школы Серебряной Цапли. Он использует хранилище, созданное по технологиям древних людей. И библиотекари, увидевшие такой же ключ на мне, им заинтересовались. Они не знают, что скрывается в моей аномалии, поэтому хотят засунуть туда свой любопытный нос, потому что это новая информация, новые знания. Фух, я уже испугался, что за мной начнется охота. Карлики не станут отправлять за мной глав кланов или кого повыше ради обычного пространственного браслета. Они попытаются договориться. Покоритель тайн, у нас есть для тебя предложение. Библиотекарь сориентировался мгновенно. Мы желаем все, что желает мой низкорослый друг, он может высказать мне, как наставнику этого серебряного владыки. Ты еще не заключил договор, глава, он мне и не требуется. Достаточно слова. Всей этой бумажной волокитой пусть занимаются те, кому она интересна или кто желает подстраховаться. Так о чем ты хотел поговорить с моим учеником, уважаемый мастер? Мы умеем делать правильные выводы, глава школы ярости. И без того скрипучий голос карлика стал еще неприятней. Он подошел к лечебной капсуле с Велией и занес руку над панелью, готовясь ее отключать. «Даже не вздумай», во мне вспыхнула невероятная ярость. Карлик в моих мыслях взмыл в воздух и его разорвало на сотню мелких частей, раскидав их по всей библиотеке. Энергия, высвободившаяся от такого взрыва, заполнила пространство, но я быстро ее поглотил, впитав в себя. Перед моими глазами мигнуло, словно кто-то на мгновение выключил свет и включил его обратно, когда же я вновь начал адекватно воспринимать окружающий мир, с ужасом осознал, что библиотекарь утратил целостность организма. Все, что я представлял в голове, воплотилось в реальности, причем без моего ведома. Библиотекарь второго круга был золотым мастером, так что противостоять атаке практически золотого владыки он не мог. Хотя, почему практически? Судя по количеству энергии, содержащийся в моем ядре духа, я уже стал золотым владыкой, как, собственно, и Велия, все еще лежащая в лечебной капсуле. Какие вы люди все же предсказуемые существа, Вздохнул лис и подошел к капсуле со своим учеником. Радует одно, гнев библиотекарей падет на тебя, а не меня или моего основного ученика. Тот вообще валялся в лечебной капсуле все это время, и наши мелкие друзья прекрасно об этом знают. Как знают и о том, кто нанес финальный удар. Ты хотел убивать с помощью поглощения силы? Поздравляю, мой временный ученик, у тебя получилось. Осталось дело за малым, научиться контролировать свою силу, иначе каждое твое желание начнет сбываться. Вот разозлит тебя твоя жена, и ты пожелаешь, чтобы у нее ноги отвалились. Так они и отвалятся. Так, теряем время. Забирай свою жену и тащи ее в дом учеников, дорогу тебе покажут. После возвращайся сюда, бери швабру и отдраивай здесь все. Сам натворил, сам исправляй. Новый библиотекарь прибудет сюда через несколько часов, к его приходу все должно быть идеально. Обучение начнем через 3 дня, как только твоя жена выйдет из капсулы. Нужно будет занять ее на какое-то время, пока ты учишься контролю. Вы специально все это подстроили? Зачем? Разве все в этой жизни должно иметь какой-то смысл? Оглянись, ученик. Ты находишься в школе, где обучаются истинные демоны, в месте, закрытом для любого демона. Разве в этом есть смысл? Никакого. Ты здесь, потому что мне так захотелось. То есть в какой-то момент вы можете решить обратное, и тогда тебя не станет, кивнул лис и довольно оскалился. Твоя задача радовать своего наставника и не доставлять ему хлопот. Вся эта грязь, что осталось после карлика, хлопоты. Уберись. Лис нажал на панель лечебной капсулы со своим постоянным учеником. Долго ты собрался валяться? Вставай и следуй за мной. Хочу посмотреть на твою новую силу. Учти, если человек Зандер тебя хоть в чем-то обгонит, вылетишь из школы в тот же момент. Да, наставник, спину кольнуло, когда из лечебной капсулы выбрался постоянный ученик лиса. Он все с той же искренностью ненавидел меня и все, что со мной связано. Небо с ним и его эмоциями. У меня своих проблем хватает. До прибытия нового библиотекаря я не успел. Карлик, являющийся точной копией предыдущего, явился через 20 минут после гибели своего предшественника. Он занял свое место и даже слова мне не сказал, пока я занимался уборкой. Видимо, семья Баа надолго утратила право посещать библиотеки обоих миров. Возможно, если я предоставлю браслет древних, напростят, но прощаться мне не хотелось. Да, карлики полезны, но они настолько странные и необычные, что у меня отсутствует даже малейшее желание с ними коммуницировать. Пусть этим занимаются те, кому по статусу положено. 3 дня пролетели незаметно, все это время я провел в медитации, привыкая к новым силам. Лис оказался прав, мои мысли стали материальными. Энергия находилась не только в живых существах, но и в предметах. Как-то я давно привык, что окружающее пространство инертно к моим действиям. Да, я мог выкачать всю силу из условной ложки и превратить ее в черную пыль. Смысла в этом нет, я трачу больше энергии, чем получаю, но такая возможность у меня имелась и раньше. Теперь же мне приходилось прилагать усилия, чтобы ограждать свои мысли. Вот стоит чаша, стоит подумать, что она рассыпалась, как предмет исчезал, а в мою сторону шли крохи энергии. Аналогично со всем остальным. Если я раньше мог подумать о чем-то в негативном свете, пожелав ему разлететься на 1000 осколков, то сейчас такие желания исполнялись мгновенно. Во втором круге было не так много предметов, способных сопротивляться приказу Золотого Владыки, так что мне приходилось быть осторожным. Лис все эти 3 дня отсутствовал. Точнее, он спустился со своим учеником в самые глубины школы ярости и, подойдя к странному провалу, который не давал мне покоя, исчез. Как я и полагал, в той части школы находилось еще одно помещение, обложенное блокирующим техники металлом, а если суммировать эти знания с тем, что я услышал в разговоре между лисом и библиотекарем, там должен находиться некий кристалл, перед которым мне предстоит сидеть. Аналогичная проблема с контролем произошла со всей нашей семьей. Если потомки громил еще как-то справлялись, оставляя на предметах лишь глубокие вмятины, Олег и вовсе не заметил изменений, то энергетическим вампирам, мозголому и сирене приходилось несладко. Тяжело это, когда любое твое желание тут же исполняется, а все даосы, что бегают вокруг тебя, тут же начинают выполнять любой твой приказ, даже если этот приказ являлся не самым корректным. Так, например, все узнали про тайное желание Герлона. Когда Ирин сбросила одежду прямо посреди улицы и прильнула к своему мужу, желая доставить тому удовольствие, испугались все. В первую очередь сам Герлон. мозголом, не умеющий контролировать свою силу, является настолько опасным существом, что от него нужно избавиться при первой же возможности, иначе быть беде. В итоге вся моя семья, за исключением Кармина, Рансит и Лего медитировала, пытаясь обуздать свои мысли и желания. Хорошо, что в доме Баа не завелась суккуба. Полагаю, в этом случае вокруг дворца стояла бы огромная толпа влюбленных оболтусов, жаждущих увидеть объект своего воздыхания. Это обязательно взбесило бы Альтаю и Эльду, что автоматически привело бы к уничтожению огромного числа ни в чем не повинного народа. Все же недаром придумали постепенное возвышение, когда идущие к бессмертию переходят с этапа на этап последовательно, тратя на этот процесс много времени. Те, кто скачет, как мы, могут столкнуться с проблемой контроля. И пока мы его не решим, выпускать нас в свет нельзя. Лис появился на третий день, буквально за несколько минут до окончания лечения Вели. Пушистый гад контролировал все, что происходило в его школе и не мог допустить, чтобы мы присвоили капсулу библиотекарей. Ее следовало вернуть карликам, иначе наши и без того натянутые отношения станут еще хуже. Крышка капсулы отошла в сторону, и на меня уставились два ярких золотистых глаза, в которых явственно читалось удивление. «Зандр, почему мы еще живы?» «Не переживай, дочь Альмирды, это ненадолго», — произнес Лис и, подойдя к капсуле, галантно предложил руку моей жене. «Уже сегодня твой муж обязательно сдохнет, если позволит себе слабость утратить концентрацию. Искатель Велея, можешь располагаться и чувствовать себя здесь, как дома. Какое-то время тебе придется пожить здесь, вскоре тобой займутся. Что касается тебя, мой ученик, тебе придется пойти со мной. Пора приступать к твоему обучению. Даже интересно, на какой волне ты сломаешься и умрешь. В том, что умрешь, я почему-то не сомневаюсь. Вы, люди, слишком слабые существа. Встреча с кристаллом истины для вас будет смертельной. Глава 8. Что скажешь? Глава школы ярости открыл дверь и отошел в сторону, позволяя мне пройти. Но мне не требовалось входить в темную клетку, чтобы ответить, кто находится внутри. Сектант Бахая на последнем издыхании. Вы же это хотели услышать, или нужны пояснения, что и где у него болит? Вот так сходу и без каких-либо артефактов, Лис, кажется, даже удивился. Хотя, я себе льщу, эту проверку мохнатая зараза устроила не просто так. Хотела проверить, насколько усовершенствовались мои навыки работы с различными типами энергии. Новые возможности действительно поражали. Для меня раньше грязно-желтая жижа просто присутствовала у сектанта, циркулируя по телу вместе с обычной кровью. Сейчас я четко видел, что она делала. Каждая частичка тела, куда приходит кровь, была наполнена заемной силой субстанций древних. Грязь была в каждой мелкой венке, а комок, который я видел раньше, являлся неким подобием стимулирующего элемента. Он проходил по большим венам и артериям, вызывая срабатывание находящихся на периферии мелких частичек. Что самое неожиданное, субстанция воспринималась мной не как отдельное образование, а как энергия, с которой можно взаимодействовать. Если бы у меня появилось желание, то можно выкачать всю заразу, не прибегая к процедуре очистки. Вопрос только в том, что произойдет с сектантом. Он останется на том же этапе возвышения или вернется к предыдущему состоянию, и, что не менее важно, что произойдет со мной. Поглотив энергию грязно-желтой жижи, я не перетащу случайно субстанцию древних людей в свое тело. Если это энергия, она наверняка перейдет в своем изначальном виде. Вы же меня привели сюда ради какой-то цели, верно? Хотел посмотреть на твою реакцию. Насколько мне известно, семейство Баа из мира людей объявило войну сектантам Бахаа, пообещав уничтожать их в любом месте, где увидит. Стало интересно, так ли это или демоническая молва, как всегда, лукавит. Судя по тому, что внутри тебя даже гнева не возникло, слухи оказались слишком надуманными. Гнев, пришло время удивляться. Гнев можно испытывать к тому, кого ненавидишь. Это тело вскоре сдохнет. Ненавидеть его даже не бесполезно, глупо. Да и к обычным сектантам у нас нет каких-то особых чувств. Мы просто уничтожаем тех, кто решил, что он хитрее неба. То есть в зеркало ты уже перестал смотреть, уверен, что прыжки по этапам возвышения угодны твоему небу. Или уничтожение барьеров, установленных тем же самым твоим небом. Что это, как не хитрость? Открывашка является врожденной способностью. Не я выбирал такой путь, его даровало мне небо. Раз так, значит, у него имелись на это какие-то планы, и сидеть на заднице, игнорируя желания неба, мне категорически нельзя. Нужно ерзать. Если мне доведется работать с тем, кому небо выкатило личные испытания, оно даст мне знак. Это чем-то похоже на Ирины вас. Младшую жену Герлона рано или поздно я сделаю зародышем бога, уничтожив ее блок круга. В то время как с вами таким заниматься не могу. Одного взгляда хватает, чтобы осознать, что небу не угодно превращать вас в чистого абсолюта с максимальным потенциалом. В вашем случае, это единственный способ стать зародышем бога. При упоминании Герлона лицо лиса исказилось. Эта тема была ему неприятна. Я даже не злорадствовал, просто отметил это как факт. Если мой временный наставник думает, что Эйрин станет его, у меня для него печальные новости. К тому моменту, как его постоянный ученик доберется до этапа зародыша бога, Герлон станет богом. То есть никогда. Откуда такая уверенность? Мне довелось какое-то время провести с истинным демоном. Будь он хоть трижды истинным энергетическим вампиром, от проблем возвышения его это не спасет. Особенно с тем подходом, который он демонстрирует. Небу не угодна чрезмерная опека. Альтая тому пример. Что же, эмоциям ты не поддаешься, так что можем двигаться дальше. Лис закрыл камеру, изолируя своего пленника от света. Здесь, на 10-м подземном уровне, освещения не было. Все двигались только с помощью духовного зрения. Мы начали спускаться еще ниже. Я же пытался осмыслить услышанное. Как-то слишком много лис знает обо мне и моей семье. Плевки аримальных жаб, наверняка через библиотекарей. Их представитель видел, как я практически уничтожил вершителя судеб. О том, что мы сражаемся с сектантами Бахаа, получается, тоже через карликов. Плюс наш красочный поход в Холитон. Не верится, что этот инцидент остался без внимания мохнатого гада. Он, конечно, сидит на своем острове, но информация стекается сюда со всего света. Плодотворное сотрудничество с библиотекарями приносит свои плоды. Причем у меня была уверенность, что даже убийство карлика никак не это сотрудничество не повлияет. Прибывшему в наш мир существу по какой-то причине нужен лис и его способности. Причем так сильно, что они готовы мириться с гибелью одного из братьев. Ниша, что давно вызывала у меня интерес, действительно заканчивалась дверью. Лис достал связку ключей и, выделив самый длинный и массивный, вставил его в замочную скважину. Раздался щелчок, и дверь с неприятным скрежетом отворилась. Лис даже поморщился и пояснил: все, руки никак не доходит, чтобы петли смазать. К сожалению, среди учеников школы слишком мало гениев, достойных продолжать свое возвышение даже после встречи с источником. Да что там, даже к источнику идет каждый 20-й. Мельчают истинные демоны, сильно мельчают. Мое мнение, борьба за чистоту крови до добра не доведет. И зачем мне эта информация? Для общего развития. Неужели мне уже и постарчески побурчать нельзя? Старчески, сколько же вам в годах? Спешу бестактность на твое деревенское происхождение и врожденную глупость. Возрасту идущих к бессмертию не спрашивают. Мой временный ученик. Все, заходи. Расстроил ты меня. Вместо того, чтобы внимать мудрости и делать правильные выводы, ты интересуешься какими-то глупостями. Лис посторонился, пропуская меня внутрь. Угрозы я не чувствовал, так что смело вошел в освещенное помещение. Остановившись у входа, я какое-то время потратил на то, чтобы оценить красивый вид. В центре небольшой круглой комнаты, обложенной блокирующим техники металлом, сиял белым светом огромный прозрачный кристалл. Можно было бы подумать, что это первородная душа, но я слишком много работал с подарком Дарны, чтобы гарантированно сказать, что к дарующему силы двум мирам кристаллу этот не имел никакого отношения. Скорее наоборот, он начал активно поглощать энергию, высасывая ее из моих ядер и меридианов, так что пришлось закрываться, блокируя такую наглость. Рядом с кристаллом в позе лотоса находился постоянный ученик лиса. Глаза истинного демона были закрыты, и можно было предположить, что он спит, но крупные капли пота и периодическое подергивание лица говорило о крайней степени напряжения. От кристалла к демону протянулась видимая только духовным зрением нить энергии, полностью окутавшая его тело. Как я понял, ученик лиса занимался тем, что не позволял негативной составляющей этой энергии проникнуть в свое тело, вычленяя из нее некую малость и распределяя по своим меридианам, узлам и ядрам. «Добро пожаловать в сердце школы ярости», мой временный ученик, с гордостью произнес лис. Он смотрел на своего постоянного ученика с необычной для такого гада теплотой, словно родитель, радующийся успехам своего ребенка. В этот момент энергия кристалла отхлынула от истинного демона, подарив ему 10 секунд передышки, но тут же ринулась обратно, с новой силой пытаясь проникнуть в тело и разорвать его на мелкие куски. «Полагаю, задачу ты уже понял, сидишь, медитируешь, наслаждаешься жизнью. Это кристалл истины, он показывает истинную силу идущего к бессмертию, то, на что он действительно способен. С каждой волной энергия кристалла будет увеличиваться, пока не достигнет максимума, сравнимого с силой первородной души. Если ты пропустишь эту силу в тело, умрешь. Если не будешь пропускать, умрешь. Что делать, разберешься сам. Каждый подходит к процессу обуздания этой силы по своему, единого решения не существует. В какой-то момент ты осознаешь, что очередная волна является для тебя максимальной, что следующую ты просто не переживешь. В таком случае ты должен активировать этот амулет. Он сформирует вокруг твоего тела защитную сферу и позволит отойти от кристалла истины на безопасное расстояние. Каждая волна длится 30 минут. Перерыв между волнами – 10 секунд. Для того, чтобы познать силу истинного демона, необходимо научиться оперировать энергией 30-й волны. Это тот минимум, ниже которого упасть невозможно. Мой ученик в данный момент находится на 56-й. Средний результат, но я вижу, что это далеко не предел его возможностей. Даже если у тебя есть вопросы, можешь задать их после встречи с кристаллом. Активируй амулет и устраивайся рядом с моим учеником. Затем снимай активацию и начинай покорять энергию. Судя по тону и в целом по внешнему виду лиса, отвечать на какие-то вопросы он не собирался. В то время как меня эти самые вопросы весьма волновали. Сама ли энергия будет структурировать мою основу или это придется делать мне сознательно, тратя дополнительные силы? Что это вообще за кристалл? На творение первородной души он совершенно не похож. Почему он желает поглотить силу у меня, в то время как отдает ее истинному демону? Слишком много неизведанной информации, чтобы беспечно выполнять требования главы школы ярости. Тем не менее эти требования все же пришлось выполнять. Пришло четкое понимание, если я сейчас откажусь от работы с кристаллом истины, назад пути не будет. Лис выведет меня из зала и на этом мое временное обучение закончится, толком не начавшись. Я покосился на амулет, точно такой же находился в руках постоянного ученика, но активировать он его не собирался, сражаясь с очередной волной. Вздохнув, я активировал амулет и вокруг меня сформировался энергетический купол. Энергия, внутри которой я оказался, не походила на энергию ци. Это было что-то свое. Древнее? Нет, не похоже. Амулет был сделан в наше время, а не 10 тысяч лет назад. Но вот сила, что в нем заключалась, была нестандартной. Словно ее родила не первородная душа, а тот самый кристалл, к которому мне нужно садиться. Собственно, так оно и было. Внутри амулета обнаружились частички кристалла. Защита работала идеально, кристалл у меня словно не замечал. Это позволило мне подойти к нему практически вплотную. Усевшись неподалеку от постоянного ученика лиса, я закрыл глаза и потянулся к кристаллу, пытаясь его исследовать. Не получалось ровным счетом ничего, амулет блокировал любые попытки взаимодействия. Пришлось принимать окончательное решение и, несколько раз глубоко вдохнув, отключать амулет. Меня словно в ледяную воду окунули. Дыхание сперло, тело свело, мышцы начали мелко дрожать, пытаясь отогреться. Духовное зрение показывало, как в меня устремился пучок силы от кристалла, пытающийся добраться до жизненно важных органов и поглотить всю энергию, что в них находилось. Эта сила желала заморозить меня, чтобы навечно оставить сидеть в этом зале, как назидание будущим поколениям. Вот только в моих планах на сегодня не числилась преждевременная кончина, так что пришлось демонстрировать все навыки энергетического вампира.